Сама не знаю, чего я ожидала от пресловутого логова порока, кокетливо именуемого клубом «Три веселых феечки». Наверное, феечек. Веселых. И не думайте, пожалуйста, что приличная девушка из хорошей эльфийской семьи не знает, что такое стриптиз. Затаскивали как-то и меня, однокурсники, в подобное заведение. Дипломы отмечать. Да, было дело, короче. К счастью, я почти ничего не помню, кроме разъяренной физиономии старшего братца Аркуэнона, который меня там обнаружил и увлек к свету, невзирая на невнятные вопли протеста и вялое сопротивление компании. С тех пор я больше игристое лендарское водкой древень не запиваю. На мой резонный вопрос, что сам Аркуэнон там делал, брат, кстати, так и не ответил. Но то было все-таки в столице. Да и отнюдь не за стриптизом мы с приятелями зашли тогда в этот вертеп, а просто потому, что это было ближайшее заведение, открытое после полуночи, а далеко топать было как-то не с ноги. Так что тот давний опыт ничем мне помочь не мог. Кроме того, в тот раз я была в джинсах и в компании, а нынче снизошла в обитель разврата в красном платье и под ручку с синеоким красавцем-сородичем. Честно говоря, на таких условиях, под ручку то есть, я бы с ним и в морг, и в склеп, и в общежитие гастарбайтеров и номерян пойти согласилась. Не то что на стриптиз. Я так увлеклась разглядыванием своего спутника, любоваться приходилось искоса, дабы не спугнуть, что сам момент сошествия в гнездо распутства, каюсь, пропустила. А вернулась в реальность только когда молодая томная особа, загримированная то ли под фурию, то ли под гарпию, видимо, администратор заведения, почтительно пригласила клиентов в зал. Зал не впечатлял. Интерьер, выполненный в модном позапрошлым сезоном стиле «Бар-ат-Дур после бомбежки», помимо общей сомнительности концепции, поражал еще и откровенно убогим исполнением. «Знаю, все знаю, что мне сейчас могут сказать насчет столичного высокомерия и растопыривания пальцев. Ну, серьезно, лешему понятно, что хозяева клуба не могут себе позволить черные свечи из жира 80-летних девственниц. Ну так вкрутили бы лампочки и не мучились. Или красные фонарики развесили, учитывая специфику. Обычные стеариновые свечки в черный цвет красить зачем? Чуть морщась от навязчивого музыкального фона, по счастью приглушенного, я уселась на красный плюшевый диванчик. Закинула ногу на ногу, прикурила длинную тонкую Галаурунг Лайт с ментолом от галантно поднесенной шефом зажигалки и окинула зал еще одним долгим взглядом. Вечер начинал быть томным. Стриптиза не было, мейны тоже. Зато неподалеку от сцены с блестящим хромированным пилоном за двумя сдвинутыми столиками шушукались сразу несколько одинаково рыжих девиц в черной коже и серебряных заклепках. «Сьючки!» – громко и направленно подумала я. «Они самые!» – отозвался Эрин Рандир. «Смотри, наблюдай, развлекайся!» «Которая из них Мейна?» «Погоди, ее еще нет. Не бойся, не пропустишь. Такое пропустить невозможно, уж поверь». «А, ладно. А где тогда стриптиз?» «Терпение, леди!» Шеф, видимо, развеселился. «Не все сразу. Сейчас еще слишком рано. Подожди, скоро начнется шоу». А вслух поинтересовался, заметив приблизившуюся к нам официантку. «Дорогая, какое вино вы предпочитаете в это время суток?» Я чуть не подавилась сигаретой. «Балрог, как я могла забыть, что мы условились изображать парочку? И что я, по легенде, этакая утонченно развращенная эльфийская дива? Ой-ё! А что же должны пить утонченные дивы, чтобы не нарушить конспирацию?» «Закажи лендарское и тяни его потихоньку весь вечер», – посоветовал мой спутник, видя мое замешательство. «А к нему ананасов». «Полагаюсь на ваш вкус, сударь», – пропела я. «Полностью». «Интересно, из каких таких фондов будет оплачена эта оргия?» Я, конечно, взяла с собой на всякий случай кредитку с остатками моих чулочных денег, но В общем, эмансипация среди эльфийских женщин еще не зашла так далеко, чтобы оскорблять спутника дележкой счета на двоих. И не зайдет. Война войной и служба службой, а этикет этикетом. Это на работе я и дверь сама себе открою, и стул отодвину, и даже плащ надену, и сигарету прикурю. А тут, извините, ритуал есть ритуал. И не важно, что это всего лишь конспирация. Я лучше потом к дяде Итхану подъеду на предмет возмещения расходов. Разумеется, втайне от самого растратчика. Достань я сейчас свою карточку, так этот шпароносый милорд и на дуэль может вызвать. Ой-ё! Я лениво пригубила поданное линдарское, ковырнула вилкой ананасину и стала ждать дальнейшего развития событий.